Мэтью не любит гангстерские фильмы Мартина Скорсезе, он от всего сердца аплодировал старине Мартину, потому что было ясно, что Скорсезе давно заслужил ее. Глаза Мартина Скорсезе были влажными под его двумя фирменными кустистыми бровями. Он наконец получил то, что хотел. «Спасибо, спасибо». Мартин не преминул поблагодарить съемочную группу. Мартин Скорсезе, дебютировавший в 1956 году, несколько раз номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру и неоднократно оказывался с пустыми руками, и отчаянно жаждет признания «Оскара», независимо от того, сколько других почестей было ему даровано, независимо от того, сколько поклонников боготворят его как некоронованного короля. Золотая статуэтка за лучшую режиссуру была скорее признанием его личного стиля, который он создавал на протяжении многих лет. Расцвет Мартина Скорсезе давно миновал, и эта награда пришла слишком поздно, но когда вся видит стоящего Мартина, держащего Оскар, каждый понимает, что он заслужил этот момент. Несмотря на седеющие волосы, Мартин был гораздо счастливее на сцене, чем Леонардо Ди Каприо, исполнитель главной роли в фильме. В этом году Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет были номинированы на звание лучшего актера и актрисы. Бесчисленные поклонники «Титаника» с нетерпением ждали, когда эти двое окажутся вместе на верхней трибуне. В тот момент, четыре режиссера на сцене вместе пошли к выходу на другой стороне сцены. Директор мягко напомнил, и Мэтью поспешно поднялся и вышел на сцену, услышав голос ведущей Эллен Дидженерис, что скоро будет представление лучшего фильма. В этот момент свет засиял ярче, и все взгляды устремились на него, никто не мог отрицать влияние «Оскара». Увидев Мэтью на сцене, шагнувшего к микрофону, Александра слегка прикусила губу. Мэтью выглядел великолепно, с улыбкой, полной ласкового энтузиазма, гордо осматривающим мир с решимостью, скрытой под его скульптурной внешностью. Александра считает, что у него есть все, что нужно успешному мужчине: внешность, тело, слава, деньги, статус и характер. Все качества являются первоклассными. Ее лучшая подруга Аманда, хорошая подруга Мэтью, от Аманды она знает о нем больше. В отличие от многих актеров и звезд, Мэтью не обладает большим актерским талантом, он добивается успеха только благодаря собственному постоянному обучению и упорному труду, преодолевая свои слабости и пополняя полезный опыт. В конце концов, он прошел путь к своему нынешнему успеху и славе благодаря стойкости и упорству. До сих пор она встречала только двух таких замечательных мужчин, один из которых был ее отец, а другой – Мэтью. Она знала, что Мэтью был блестящим и привлекательным для нее, но она также знала, что он был бабником, который менял женщин, как перчатку. Аманда однажды сказала ей, что если она хочет замужества или долгосрочных стабильных отношений, то стоит держаться подальше от Мэтью. Если же речь идет об обжигающих отношениях в жизни, со страстями. Слушая, как Мэтью на сцене говорит серьезным тоном, Александре вдруг пришло в голову, что ему в этом году только 27, а ей еще нет 21. Какой долгосрочной стабильности можно хотеть в таком возрасте? Номинанты на лучший фильм. Выйдя на сцену, Мэтью повернулся к большому экрану позади себя и сказал по очереди в соответствии с воспроизводимыми на нем клипами: «Вавилон», Стив Галлин и Джон Киллик, «Отступники», Брэд Грей и Грэм Кинг, «Королева», Энди Харрис и Франсуа Ланган, «Письма с Ивадзимы», Клинт Иствуд и Пол Хаггис. Он быстро открыл конверт, достал карточку, взглянул на нее и без всякого притворства сказал ответ: «Лучший фильм «Отступники». Сказав это, Мэтью негромко зааплодировал и, повторяя слова в перекрестном голосовании, добавил: «Пожалуйста, поприветствуйте актеров фильма «Отступники». Во главе с двумя продюсерами на сцену вышел актерский состав фильма, включая Леонардо Ди Каприо и Мэтта Дэймона, и даже Мартин Скорсезе, который ушел за кулисы, вернулся. Мэтью взял у почетной дамы золотой Оскар и по очереди обнял двух продюсеров, затем передал его Брэду Грею. Далее он отступил в сторону, чтобы освободить место для микрофона. После их речи Мэтью последовал за актерами «Отступники» со сцены и за кулисы к выходу из главного фойе театра «Кодек», чтобы встретиться с Александрой для выступления на вечеринке Ваниты Файреса Сцерникхт, где он еще раз рассказал о «Я», легенде перед прессой, а затем проводил Александру домой. Глава 547. Тихая дорога была безмятежной, с усаженными высокими деревьями и одиноким отдельно стоящим домом, скрытой в ночи, то появляющийся, то исчезающий в ярком лунном свете. Звук громкого двигателя черного автомобиля «Мерседес» нарушил тишину и спугнул с деревьев несколько безымянных птиц. С неслышным звуком тормозов, «Мерседес» останавливается на обочине дороги, недалеко от высокой стены, увитой плющом, сообщая пассажирам, что пункт назначения достигнут. Александра не стала дожидаться, пока Мэтью выйдет из машины, открыла дверь и вышла. Ночной ветерок подул, она натянула на плечи мужской пиджак и пробормотала. Сейчас уже раннее утро. Мэтью вышел из машины и подошел в этот момент, услышав ее, но не уловил слов. Что случилось? Александра улыбнулась и покачала головой. Ничего, твоя сумочка. Мэтью передал сумку. Александра взяла ее и порылась в ней в поисках ключей от дома. В их направлении зажглись огни. Мэтью посмотрел в сторону. Несколько машин были припаркованы на небольшом расстоянии, и кто-то вышел и снимал их на камеру. Мэтью, совершенно не заботясь об этом, жестом указал на ворота, окруженные плющом. «Давай я тебя провожу». «Нет, стоит». Александра вежливо отказалась. «Уже поздно, я отдохну, когда вернусь». Не настаивая, Мэтью кивнул. «Хорошо, тогда до следующей встречи». Александра расплылась в улыбке. «Спасибо, Мэтью. Это был замечательный вечер». Она пошла к дому и, открыв железные ворота, обернулась и посмотрела на Мэтью, который наблюдал за ней. «Я приглашу тебя в качестве гостя в другой раз». Мэтью лишь помахал ей рукой. «Спокойной ночи, Анна». Александра помахала ему в ответ. «Спокойной ночи, Мэтью». Она шагнула внутрь. Мэтью не стал больше задерживаться, повернулся к машине и проинструктировал водителя. Назад в Беверли-Хиллз, сидя в машине и оглядываясь на увитый плющом дом, который он сдал Александре, Мэтью отчетливо ощущал, что она уже не та относительно невинная девушка, которой была, когда он снимал с ней «Рассвет мертвецов», но с годами она стала более зрелой, особенно сейчас, когда она и вежливо отказалась, и оставила надежду. Мэтью тоже не торопится и испытывает к Александре чувства, гораздо меньшие, чем к Шарлиз, но лучше, чем к другим актрисам и моделям. Вернувшись домой, он вдруг почувствовал, что ничем не отличается от большинства нормальных мужчин, и что то, чего у него не может быть, самое лучшее. После вручения Оскара Голливуд снова был в ажиотаже, и ходило много сплетен о том, что Мэтью и Александра Даддария встречаются, но Мэтью не провел ночь с Александрой, как его изображали таблоиды. Александра оставалась ближе, чем подруга, но не давала никакого реального контакта. Вскоре Мэтью понял смысл действий Александры, что она готова принять его ухаживание, но не в форме секса на одну ночь. Кроме Бритни, Мэтью до сих пор не состоял ни с кем в официальных отношениях, и хотя он неравнодушен к Шарлиз, первая помолвка была сплошным спектаклем. С появлением Мэтью на церемонии вручения премии «Оскар» и официальным началом рекламной кампании Warner Bros. Для фильма «Я, легенда», фильм перешел от предпромоушена к предрелизному продвижению. Компания Warner Bros. Создала сайт специально для вирусного маркетинга фильма «Я, легенда», и на сайте было размещено сенсационное объявление, которое мгновенно привлекло большое внимание. На сайте утверждалось, что в лаборатории в Нью-Йорке нашли способ борьбы с раком, что определенный вирус может эффективно убивать опухолевые клетки, не оказывая негативного влияния на нормальные ткани, и что в настоящее время это лечение готовится к клиническим испытаниям и, если все пройдет успешно, вскоре будет запущено в производство. Подобные истории появляются во многих СМИ и журналах, но если быть внимательным, то нетрудно заметить, что ни одна из крупных газет или других средств массовой информации не сообщила об этом. Тем не менее, после некоторого периода, сайт привлек внимание многих. Это также позволило достичь первоначальной цели, ведь вирусный маркетинг часто является длительным процессом и требует времени. Конечно, подобная шумиха безответственна и неэтична, но это никогда не было проблемой для Голливуда. Стратегия вирусного маркетинга, разработанная Warner Bros., имеет гораздо больше совести, чем некий фильм, который Мэтью однажды увидел и который откровенно провозглашал конец света, вызывая определенную социальную панику. В настоящее время социальная ситуация быстро меняется, и Голливуд, как место скопления либералов, можно считать пионером некоторых изменений. Как индивид, существующий в обществе в целом, человек обязан адаптироваться к изменениям в социальной среде. Хотя Мэтью сосредоточен на собственном развитии, он также постоянно следит за ситуацией в Голливуде. После 79-й краткой церемонии вручения премии «Оскар» самым заметным событием стало завершение сделки по приобретению компанией Walt Disney Studios Pixar Studios в полном объеме. Соглашение о приобретении между Disney и Pixar Studios было официально подписано еще в прошлом году, и после многих месяцев суеты Pixar Studios действительно стало частью Walt Disney. Стив Джобс, первоначальный владелец Pixar Studios, также стал акционером номер один компании Disney в результате обмена акциями. Кроме того, ряд бывших руководителей Pixar Studios, таких как Джон Ласситер и Эндрю Стентон, перешли в ключевые отделы Walt Disney, взяв на себя ответственность за сокращение производства контента в штаб-квартире Disney. В конце марта Disney устроит праздничный прием. Провожая Мэтью в сады поместья Харнер, Хелен сказала на ходу: «Они уже разработали приглашение для нас». Она повернула голову, смотря на Гортензию рядом. «Хотя у нас пока нет нового сотрудничества с Disney после серии «Пираты Карибского моря», я предлагаю тебе пойти на него». Мэтью свернул на каменную дорожку и сел на плетеное кресло рядом с каменным столом, жестом указав на другое плетеное кресло напротив. «Устраивайся поудобнее, Хелен». Чай уже был на столе. Хелен села напротив Мэтью, взяла свою чашку и сделала глоток, продолжая с того места, на котором остановилась. «Стив Джобс тоже будет на этом приеме. Я должен посмотреть расписание». Мэтью задумался на мгновение. «Но я обязательно приду, если будет подходящее время». Хелен мягко кивнула и добавила: «Присмотрись к Эндрю Стентону, когда будешь там». «Режиссер фильма «В поисках Немо»?» — с любопытством спросил Мэтью. «Это он», — Хелен объяснила. «Я встретила его некоторое время назад, он спросил о твоем расписании и, кажется, хотел попросить стать главным актером в его новом фильме». Мэтью слегка нахмурился. «Он просит меня озвучить его анимационный фильм?» Хелен покачала головой. «Нет, Эндрю Стентон в настоящее время работает над анимационным фильмом о Земле и роботах, а после этого анимационного фильма собирается заняться производством живого действия, и он хочет взять на себя экранизацию «Принцесса Марса» Эдгара Райса Берроуза». Она поставила свою чашку чая. Проект «Принцесса Марса», который несколько раз прерывался из-за непредвиденных обстоятельств с конца 1970-х годов по настоящее время, был найден Эндрю Стентоном в библиотеке прав Disney, и он в соавторстве с другими пишет сценарий, чтобы возродить проект. Мэтью спросил: «Эдгар Райс Берроуз, с его опытом работы в Голливуде у него были некоторые базовые знания. Это автор «Тарзана»?» «Да», — Хелен добавила. «Джордж Лукас позаимствовал из «Принцессы Марса» некоторые сюжеты для своей серии «Звездных войн». Услышав ее слова, Мэтью вдруг вспомнил: «Я слышал, как кто-то из Disney говорил об этом проекте, когда мы снимали «Пиратов Карибского моря». В то время он сетовал на то, что сценарии многих голливудских фильмов пролежали в библиотеках сценариев различных студий неизвестно сколько лет». Хелен продолжила: «Насколько я понимаю, у студии Disney есть серьезные опасения по поводу того, что Эндрю Стентон хочет перезапустить проект. Эндрю имеет репутацию производителя анимации, но никогда не осмеливался снимать фильмы живого действия. Я боюсь, что он хочет обратиться к тебе, чтобы создать ситуацию, в которой ты мог бы сыграть главную мужскую роль, тем самым увеличив вероятность привлечения инвестиций и возможностей. Если анимационный фильм Эндрю о роботе будет иметь успех, я думаю, что шансы на то, что Disney сможет выпустить его, увеличится». Мэтью почесал щетину на подбородке. «Я видел «Тарзана», а «Принцесса Марса» – довольно новый фильм. Это классическое научно-фантастическое произведение, опубликованный в 1912 году, роман был 11-м, и, по словам Эндрю Стентона, он основывал свою экранизацию в основном на первом из них. Сразу ответила Хелен. «Жанр экшн?» – спросил Мэтью. Хелен осторожно кивнула. «Жанр научно-фантастического боевика. Ребята из студии Pixar были очень способными, как теперь стало известно», и после минутного раздумья Мэтью сказал: «Держи связь с Эндрю Стентоном, а я взгляну на сценарий, когда он закончит работу над ним». Глава 548. Кстати, есть еще одна новость. Хелен, как и Мэтью, внимательно следила за изменениями во всей ситуации в Голливуде. «Согласно тому, что я узнала изнутри Disney, они внимательно следят за марвелцами с Железным Человеком». Мэтью тут же отставил чашку чая и спросил: «Disney готовится купить марвелцами?» Хелен спокойно ответила: «Ну, пока она проводит оценку перспектив». Хотя Мэтью и был дилетантом в бизнесе, Он знал о самых простых и базовых вещах. Любое крупное приобретение будет оцениваться в течение длительного периода времени, от нескольких месяцев до нескольких лет, прежде чем оно произойдет. Сделка на сотни миллионов долларов, внутри этой типичной американской компании, не может легко принять решение. Сегодня Walt Disney, это не 70-е и 80-е годы, после стремительного роста, состав акционеров и структура власти исключительно сложны, особенно с прецедентом Майкла Эйснера. Власть генерального директора и председателя совета директоров в настоящее время несколько ограничена. «Есть какие-нибудь более точные новости?» – спросил Мэтью. «Железный человек», – сразу же сказала Хелен. «Если железный человек будет успешным, Дисней, скорее всего, начнет процесс слияния. Если он провалится, Дисней, вероятно, будет лишь наблюдать еще некоторое время». Мэтью вздохнул. У улыбающегося Микки Мауса много задора. Хелен предостерегла. «Будь внимательнее, я знаю». Мэтью не забывал, что было еще одно соглашение с марвелцамиц. Вообще говоря, крупные голливудские компании были более договороспособны в обращении с тяжеловесами. Конечно, не исключено, что может произойти отказ от сделки, он будет держать своих юристов на чеку. В 90-е годы Уолт Дисней приобрел телекомпанию Apps, в прошлом году купил студию Pixar, в будущем взял Marvel, как будто «Звездные войны» Джорджа Лукаса. А с присущим Дисней бизнесом, он точно станет гигантом номер один в Голливуде. Когда Мэтью думал об этом, Дисней был действительно хорош. От анимации для малышей до детской анимации, до шоу и фильмов с участием кумиров-подростков, а затем и фильмов для взрослых, все они были сильными. Когда человек вырастает, наблюдая за персонажами Дисней, он обязательно покупает ряд товаров, связанных с ними, и Дисней будет трудно не стать больше и сильнее. Если все пойдет хорошо для Walt Disney, скорее всего единственное, что остановит их в будущем, это антимонопольное дело. Хелен сменила тему. «Да некоторое время назад я ездила на другую сторону Тихого океана, в Гонконг, и контакты, которые я сделала, были отправлены на твой электронный адрес, ты их читал?» «Прочитал». Мэтью задумался, спросил напрямую. «Ты подготовила 4 кандидатов, но как ты думаешь, кто из них больше подходит?» Хелен подумала и ответила. «Даниэл Ву». Она не стала дожидаться вопроса Мэтью, объясняя. «Хотя Даниэл сейчас в основном развивается там, он, американский китаец, который с детства вырос на западном побережье, свободно говорит по-английски и хорошо знает американскую культуру». Мэтью медленно кивнул. «Хотя ты сказал, что в будущем хочешь открыть другую сторону рынка, первое, что мы должны учитывать, всегда будет североамериканский рынок». Хелен продолжила. «Такой актер, как Даниэл Ву, безусловно, будет более широко принят в Северной Америке, а одинаковый культурный фон снизит количество ненужных недоразумений и хлопот». Мэтью также считал, что ее слова верны. Несмотря ни на что, североамериканский рынок является местом номер один для голливудских фильмов. Североамериканский рынок имеет более высокий процент кассовых сборов. Права относительно хорошо закреплены, окружающий рынок является зрелым, и когда речь заходит о прибыльности отдельных рынков, нет места, которое могло бы сравниться с ним. Это особенно верно в отношении периферийных прав, которые очень прибыльны. Доля кассовых сборов по ту сторону Тихого океана сейчас составляет жалкие 13%, а в будущем, когда обе стороны подпишут новые двусторонние соглашения ВТО, она составит 25%. Что касается доходов от периферийных прав, забудьте об этом. Он сам когда-то был безумным скачивателем пиратских фильмов, как и периферии, которая ему нравилась. Кто же будет смотреть оригинал в кинотеатре? Когда все будет готово, ты снова свяжешься с Даниэлом и попросишь его приехать в Лос-Анджелес на прослушивание, сказал Мэтью. Они еще некоторое время поговорили о других аспектах работы, и Хелен, видя, что уже поздно, извинилась и ушла, напомнив Мэтью перед уходом. «Не забудь о совместной праздничной вечеринке Warner Bros. И Skydance Pictures в эти выходные». Мэтью кивнул. «Я как раз думал об этом». Фильм «300 спартанцев» вышел в прокат в Северной Америке, и как производственная компания, так и компания-дистрибьютор должны были заработать на этом фильме много денег. Поэтому, как принято в Голливуде, праздничная вечеринка была неизбежна. После ухода Хелен, он отправился в книжный магазин в бизнес-центре Биверли, где нашел специальный раздел романов Эдгара Райса Берроуза и купил полный комплект романов «Принцесса Марса». Вернувшись домой, Мэтью не спеша прочитал «Принцессу Марса». Вероятно, потому что роман вышел сравнительно рано. Научно-фантастический роман показался ему старомодным по стилю, чем-то напоминающим спин-офф из «Звездных войн», которые он читал во время своей читательской практики, с оттенком космической оперы. Прочитав его один раз, Мэтью понял, что сюжет книги кажется ему уже где-то виденным. Роман представляет собой довольно банальную однопоточную приключенческую структуру в стиле РПГ, но он обладает богатым воображением и достаточно грандиозным мировоззрением, учитывая его годы, а сюжет сражения и приключения плюс красивая девушка не первый в своем роде, но он вписывается в обычную классическую схему приключенческих фантастических романов. В то время как Мэтью отправился в Армани, Брэд Питт и Анджелина Джоли направлялись в офис своего менеджера. Из-за плохого пиара предыдущего кризиса с Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли уволили своих агентов и отклонили предложение ЦА, присоединившись к Леонардо Ди Каприо и Мартину Скорсезе, которые ушли из ЦА и наняли только менеджеров полного цикла. Хотя закон регулирует сферу деятельности агентов и менеджеров, все больше звезд используют менеджеров, чтобы занять место агентов на полном серьезе. Я изучил этот вопрос, сидя в машине, Брэд медленно сказал Джули. Агент Хорнера ведет переговоры с Акивой о проекте, который будет первоклассным, стоимостью не менее 150 миллионов долларов. После церемонии вручения Оскара он нанял профессиональных частных детективов и развлекательных папарацци, чтобы разведать проекты, в которых участвует или вскоре будет участвовать Мэтью. Брэд Питт прекрасно понимает, что ему отчаянно нужна постановка, чтобы адаптировать нынешнюю ситуацию. Зрители и Голливуд забывчивы, и как только фильм-блокбастер выйдет достаточно широким тиражом, все эти предыдущие скандалы померкнут и, при должном раскладе, будут постепенно забыты. Но он также знает, что если он испортит большую постановку, пресса не только высмеет его, но и вновь сведет старые счеты, и все станет только хуже. Поэтому следующая постановка должна максимально избежать провала. Хотя выбор Мэтью Хорнера, возможно, не станет хитом. Его выбор, безусловно, чрезвычайно малорискован, если проанализировать прошлые результаты. 549. В просторном офисе Джоли и Питт сидят близко друг к другу, их выражения лиц серьезны, прекрасно понимая свое положение, погрязшие в скандалах с изменами и обманами, презираемые СМИ и общественностью, скрывающиеся в Африке последний год, без каких-либо выдающихся работ. Чтобы по-настоящему вернуться в Голливуд, им нужно не просто пройтись по красной дорожке Оскара, им нужно привести себя в порядок, им нужна работа, которая станет вирусной, и им нужны кассовые сборы, которые будут взрываться. Особенно это касается последнего пункта. Голливудские студии не волнуют скандалы и тому подобное, пока они могут доказать, что кассовая привлекательность все еще существует. Джоли, Питт, обратился к ним мужчина средних лет в очках, недавно нанятый менеджер Карин. Что насчет вашей ситуации трудно сказать, он пояснил. Как Питт уже говорил, Голливуд и зрители забывчивы, и пока вы выпускаете отличную постановку, зрители выборочно забудут многое. Но зрители и СМИ в то же время наиболее злопамятны, и если работа будет ужасна, их сарказм не оставит места никому. Джоли и Брэд одновременно кивнули. В последние годы примером этого стал Мэтью Хорнер. Менеджер Карин добавил, у Хорнера много черных пятен, но с чередой кассовых сборов фильмов, в которых он снимался, мало кого волнуют черные пятна, а многие даже поставили себе целью последовать его примеру в отношениях с женщинами. Услышав упоминание этого имени, сердце Джоли сжалось, маленький человек, который когда-то раболепствовал перед ней, поднялся на вершину. Это сложное чувство, которое могла понять только она. Даже сейчас она все еще помнит, как выглядел Мэтью Хорнер, когда он так старался угодить ей. Кто бы мог подумать, что он станет таким популярным. Впрочем, все это доказывает только одно. Мэтью действительно способный. Затем Карин перевел взгляд на Джоли. Я отправил план на твою электронную почту. Он сделал паузу. Ты должна сосредоточиться на феминизме, детях и благотворительности. Разве ты не усыновила много сирот? Больше появляйся с ними на публике. Вскоре, я уверен, тебе не составит труда отмыться и вернуться на прежнее место в Голливуде. Я попробую, ответила Джоли с улыбкой. Пит, с тобой все сложнее. Взгляд Карин упал на Брэда Питта. Корень твоей славы в самих фильмах и корень твоего повторного появления тоже в фильмах. Тебе нужна отличная постановка. Он предостерег. А также стоит сделать все возможное, чтобы обойти неудачу и в то же время обеспечить успех. Выбор Мэтью – наш лучший вариант, кивнул Пит. В этом я согласен, Карин уточнил. В настоящее время Хорнер, со своей стороны, ведет переговоры с Warner Bros. И Акивой о проекте под названием «Хэнкок» с производственным бюджетом, оцениваемым в 150 миллионов долларов. Джоли спросила, есть шансы? Карин задумался. Возможно, Мэтью просит 35 миллионов. Сколько? Удивленно воскликнул Пит. 35 миллионов долларов. Карин повторил цифру. Пит подсознательно спросил, неужели он столько стоит? Честно говоря, Пит, Карин сказал прямо, будто читал его мысли. Я думаю, он того стоит. Он видел, что Пит не отошел от эго своей прошлой звездной славы, поэтому добавил, каждый доллар, который инвесторы заплатили за него, они вернули в несколько раз больше. Пит мгновенно потерял дар речи. Карин продолжил. Конечно, никто не хочет платить такой непомерный гонорар, и переговоры между Warner Bros. И агентом Мэтью еще не достигли соглашения, что дает нам возможность действовать. Он посмотрел на Питта. У меня был контакт с одним из ассоциированных продюсеров, и тебе нужна только половина гонорара Хорнера, а твой план B Entertainment может быть задействован в инвестициях. Питт, однако, неожиданно возразил. План B Entertainment в данный момент недоступен для инвестиций. Энистон уходит, и план B Entertainment не сможет возобновить нормальную работу, пока она полностью не выйдет из игры. Дженнифер Энистон хотела выйти из инвестиций более года назад, а он скрывался в Африке, но тянуть с этим долго было нельзя, как раз вовремя, чтобы выгнать Дженнифер и сделать себя абсолютным мажоритарным акционером. Я бы хотела спросить, вмешалась Джоли, есть ли возможность украсть роль у Мэтью? Карин осторожно ответил, есть небольшой шанс, если мы все же пойдем на это. Пит кивнул, это первый вариант, а если он провалится, мы сможем перейти к поиску других ролей. Джоли со своей стороны не сказала ни слова, в карьерном плане она не собиралась быть связанной с Брэдом Питтом, и Карин действительно был прав. По какой-то причине она вдруг подумала о Мэтью. Когда они с Мэтью столкнулись с гнетом ведущей актрисы и продюсера Вайноны Райдер внутри актерского состава, даже ей пришлось избегать Вайноны, а у такого неизвестного статиста, как Мэтью, не было шансов остаться в актерском составе под сильным давлением Вайноны. Однако именно с нулевыми шансами сердцеед справился с большим фиаско, не только успешно оставшись на съемочной площадке, но и сделав еще один шаг вперед в оригинальной роли и получив реплику. Теперь, когда Пит настроен серьезно, у него должен быть шанс, верно? Это также шанс для нее увидеть, на что способен Пит. Она никогда не связывалась с ним из-за его привлекательной внешности. Если бы это было так, ей не составило бы труда найти молодых мужчин из модельного мира, а учитывая ее славу и финансовые ресурсы, не то чтобы она не делала этого раньше. Вскоре Карин и Пит договорились о некоторых деталях, касающихся реализации. «В прошлом у меня не было никаких дел с Акивой», – медленно сказал Карин. «Однако ассоциированный продюсер обещал организовать для меня встречу с ним». Он посмотрел на Брэда. «Пит, ты пойдешь со мной сегодня днем, чтобы продемонстрировать добрую волю?» Пит ответил согласием. Карин добавил, «У тебя всегда были хорошие отношения с Warner Bros. Ты вместе с ними работал над Троей. В эти выходные Warner Bros. Устраивает вечеринку по случаю празднования 300 спартанцев. У меня есть приглашение для тебя, так что ты должен найти время, чтобы пойти. Я буду там». Пит не был новичком и знал, как важны связи. Джоли сказала, «У меня нет времени в эти выходные». Пит посмотрел на нее, «А ты не можешь отложить свои дела? Мне нужна спутница». «Не могу». Джоли была прямой. «У меня назначена встреча в Камбодже, это важно для меня». Пит был немного расстроен. «Действительно, Пит». Джоли внезапно повысила голос. «Не только у тебя есть карьера». Видя, что эти двое собираются спорить, Карин поспешно сказал, «Пит, будет удобнее пойти одному». Пит замолчал, но был явно не слишком доволен. Джоли, довольно независимый человек, проигнорировала взгляд Питта и сказала Карину, «Скоординируй для меня мои выходные и закажи несколько билетов первого класса, я возьму с собой детей». Услышав это, Питт огорчился еще больше, сам не зная почему, внезапно почувствовав, что Джоли намного хуже, чем нежная и спокойная Дженнифер. Но он все-таки не растерялся. Сейчас важнее было выбраться из карьерного штиля, а когда Энистон полностью выйдет из компании, он соберет средства, чтобы найти подходящий проект для чего-то грандиозного. Не так уж трудно снова зажечься в качестве звезды высшего класса. Пит всегда вынашивал эту мысль. В Warner Studios Акива Голдсман пообедал, зашел в комнату для постпродакшна, который вел Гильермо Дель Торо, сделал небольшую остановку на съемочной площадке фильма «Хэнкок», затем вышел из дверей студии, пересек улицу перед ней, толкнув стеклянную дверь кафе. Пройдя по длинному проходу до конца, он увидел мужчину в деловом костюме, а рядом с ним – Брэда Питта. Глава 550. В кафе Голдсман медленно пьет чашку кофе, его лицо каменное, глаза дрейфуют по лицу Питта, и поскольку он ясно дал понять о своих намерениях, ему нет нужды биться вокруг да около, что экономит время обеим сторонам. Сперва он не могу не поблагодарить Питта за его интерес к главной мужской роли в «Хэнкоке». Голдсман не был человеком с огненным темпераментом и говорил в вежливой и учтивой манере. «Все, что я могу сказать, это то, что мне очень жаль, но на главную мужскую роль у нас уже есть подходящий кандидат». Карин тут же вмешался. «Мистер Голдсман, давайте пока не будем торопиться с решением, хорошо?» Голдсман, однако, мягко покачал головой. «И я, и Warner Brothers решили, что главную мужскую роль будет играть Мэтью Хорнер, лучше него никого нет, особенно так считает Warner Brothers, которые настояли на Мэтью». Слова были вежливыми, но не для ушей Питта. Всего несколькими годами ранее Warner Brothers практически умоляли его поработать с ними над фильмом «Троя». «Я думал, вы еще не достигли соглашения». Карин прекрасно понимал, что, конечно же, не было никаких шансов, если не бороться изо всех сил. «Разве вы не думаете, что запрашиваемая Мэтью цена в 35 миллионов долларов возмутительна? Брэд также является первоклассной кинозвездой, а его предложение составляет всего 15 миллионов долларов. Сколько из этих 20 миллионов долларов потребуется, чтобы компенсировать разницу в кассовых сборах?» Не дожидаясь ответа Голдсмана, Пит перешел к делу. «У меня есть производственная компания Plan B Entertainment, которая сейчас находится в стадии реструктуризации и будет закончена максимум во второй половине года, так что если у вас есть другие проекты в будущем, Plan B Entertainment может быть вовлечен в инвестиции». Конечно, Голдсман знает о Plan B Entertainment. Из всех продюсерских компаний, созданных кинозвездами, Blossom Pictures, Drew Barrymore и Plan B Entertainment, Питта являются наиболее развитыми. Предложение действительно немного сдвигает с мертвой точки продюсера, который хочет, чтобы за словами стояло больше золота. Но он обдумывает всего 2 секунды и все же качает головой. «У нас нет разногласий с Мэтью по поводу совместной работы, оплата труда – это второстепенный вопрос. Если бы производственный бюджет составлял всего 40-50 миллионов долларов для другого исполнителя главной роли, это было бы большой проблемой. Однако это первоклассный крупный проект с производственным бюджетом более 150 миллионов долларов, и заменить Мэтью, обладающего огромной кассовой привлекательностью, на Питта, будущее которого не ясно, было бы просто игрой со смертью». Видя, что Карин через стол собирается говорить, Голдсман взял инициативу в свои руки. «На этом все, у меня есть работа на вторую половину дня». С этими словами он встал и попрощался. Услышав это, Карин не стал продолжать разговор. В конце концов, они пришли только для того, чтобы попытаться, а не идти по этому пути. Пит, чей разум все еще пребывал в состоянии звезды первой величины, мгновенно вспылил, услышав нарочитое оправдание Голдсман. К счастью, голова у него прояснилась, а его менеджер Карин подергал его за руку, и он молчал. Взгляд Голдсман прошелся по лицу Питта и, извинившись, он вышел из кафе. Он подумал о том, что Хелен уже говорила и что он проверил. Большинство фильмов с участием этого человека, Питта, собирали в прокате скудные кассовые сборы, самым высоким из которых до сих пор была «Троя», но в «Трою» были вложены огромные средства, и она окупила себя в лучшем случае только в прокате, в то время как очень немногие из этих других фильмов заработали в североамериканском прокате больше, чем их производственные затраты. Мэтью, с другой стороны, обладает настоящей кассовой привлекательностью. 7 фильмов подряд хорошо продавались, даже самый низкоурожайный «Рассвет мертвецов», затраты на производство которого были в несколько раз меньше, дал в несколько раз больше. Эти двое совсем не в одной лиге, и Мэтью намного выше Питта по любым показателям. Питт смотрел, как Голдсман выходит из кафе, и с гримасой на лице бросил бумажное полотенце, которым он вытирал рот, в свою чашку с кофе, и еле различимым голосом пробормотал: «Вот ублюдок». Он встал, отбросил длинные светлые волосы за плечи и вышел на улицу, выйдя из стеклянных дверей кафе как раз вовремя, чтобы увидеть плакат «300 спартанцев», установленный перед Warner Studios по диагонали через дорогу, и уставился на него холодным взглядом, смотря на изображение Мэтью, прежде чем сесть в свою машину. Когда люди привыкают к определенной высоте, трудно изменить их мировоззрение обратно, и эта истина универсальна во всем мире. Пит не выдержал конкуренции стольких постановок, которые были перед ним, и скандалы, которые мучают его в течение последнего года, и продюсеры имеют много опасений на его счет, являются одними из них. С другой стороны, различные студии уже давно потихоньку понизили свои внутренние рейтинги и ожидания от него, но Питта не думает понижать себя и по-прежнему обращается к студиям со статусом первоклассной, популярной звезды. В подобной ситуации оказываются и другие знаменитости. Фактически Питт находится в похожем положении, и многим из них требуются годы или даже больше, чтобы приспособиться к переменам. Конечно, Питт работает в Голливуде уже более 10 лет и легко не скатится. У многих звезд бывают спады, как, например, у Тома Круза несколько лет назад, но с появлением отличных работ не пройдет много времени, чтобы они снова вернулись на былые высоты. Еще один момент заключается в том, что Питт владеет компанией Plan B Entertainment. Хотя некоторое время были проблемы с операционной деятельностью, поскольку Дженнифер выводила свой капитал, План Б работает хорошо и хорошо финансируется внутри кинокомпаний, созданных голливудскими звездами. Скажем так, Питт страшно богат. Черный седан Мерседес мчался вперед против западного солнца, когда Хелен сказала Мэтью рядом с ней. В прошлом, хотя большая часть денег, привлеченных План Б Entertainment, поступила от сбора средств, значительная сумма была предоставлена инвестициями Питта и Дженнифер Энистон. Она продолжила: «Теперь, когда Дженнифер готова полностью отделиться от Питта, возникнут большие или меньшие проблемы с финансированием со стороны Plan B Entertainment, но это будут незначительные проблемы, если Питт готов инвестировать». Мэтью кивнул. «Я знаю, Питт богат». Хелен подняла очки. «По самым скромным подсчетам, у него 100 миллионов долларов. С такими деньгами просто нашел бы себе место в Африке с Джоли и наслаждался жизнью». Мэтью взглянул на окно машины. «Зачем надо было приехать сюда и красть у меня мою роль?» Хелен легкомысленно ответила. «Я бы тоже так сделала, если бы отчаянно нуждалась в успешной постановке, чтобы выбраться из колеи». Мэтью усмехнулся на ее слова. «Хорошо, что Голдсман не растерялся». В тот день, когда Питта и его агент назначили встречу с Голдсманом, сторона Хелен получила новости и позвонила Голдсману, чтобы спросить об этом, и Голдсман заверил, что не изменит мнение. Хелен предупредила: «Будет все больше и больше людей, которые будут действовать за твоей спиной, чтобы заполучить роли, на которые ты положил глаз, или проекты, на которые ты положил глаз. В этом кругу невозможно сохранить такие вещи в тайне, нам нужно быть начеку». Мэтью сказал небрежно: «Не забывай, Хелен, я выбил свои роли из бесчисленных конкурентов. Когда дело касалось артистизма, он мог сказать, что не очень хорош, но когда дело доходило до игры разума и конкуренции, он не мог быть хуже других». Хелен посмотрела на Мэтью, который заметил ее взгляд и спросил: «Что случилось, Питт и Джоли, и Энистон?» Хелен не сказала прямо. Мэтью понял, что она имеет в виду, и пожал плечами. «Прошло столько времени с тех пор, они не узнают». Хелен покачала головой, мало кто знал, что это вообще имеет к ним какое-то отношение. Мэтью не видел этого своими глазами, но мог представить себе ту сцену и вздохнул. Но жаль ее. Это своего рода счастье, что она выбралась из гнилого месива, которым является Питт. Выражение лица Хелен было равнодушное. Мэтью невозмутимо согласился. «Ты абсолютно права, он тот еще бабник. Вообще-то, если задуматься, можно сказать, что, учитывая прошлый опыт Питта, возможно, он испытывает к Энистон искренние чувства, но, наверное, это скорее от невысказанного ума». С тех пор, как отношения Питта с Энистон стали достоянием общественности, Питта не затронул провал фильмов с его участием в главных ролях в прокате, как в плане оплаты, так и в плане влияния, в некотором смысле, это заслуга его жены. Хелен внезапно сменила тему. «Где Анна?» «Она в пути». Тон Мэтью стал ниже. «Она приедет в Фаурсиасонс на машине Аманды». Когда машина подъехала к Фаурсиасонс, он поправил галстук-бабочку и подождал, пока машина остановится, чтобы первым выйти из нее. Пресса, ожидавшая его, мгновенно хлынула, но его телохранители ждали заранее и сразу же разделили репортеров. Журналисты были полны энтузиазма, и, когда они немного успокоились, Мэтью сделал несколько коротких замечаний. «Я рад, что фильм «300 спартанцев» хорошо продается в прокате, это лучшая награда за всю тяжелую работу актеров и съемочной группы». Он говорил обычные клише. «Новая постановка? Да, я закончил съемки своего нового фильма, научно-фантастического, который выйдет в декабре этого года, и приглашаю вас на премьеру». С этими словами Мэтью в сопровождении телохранителей прошел по красной дорожке в отель «Four Seasons», где вскоре оказался в бальном зале. Гости собрались в бальном зале, и, прежде чем вечеринка официально началась, он уже превратился в центр внимания. Бесчисленное множество знакомых и незнакомых ему людей подходили к нему, чтобы поздороваться. Глава 551. Братья Вачовски. За Голливуд. Когда Дэвид Эллисон поднял свой бокал, все присутствующие в бальном зале дружно подняли свои бокалы. За Голливуд. С бокалом шампанского на дне бокала атмосфера в бальном зале потеплела, и так как они уже обменивались словами с Мэтью, руководители Warner Bros. Пошли приветствовать других гостей, пообщавшись с ним несколько минут. Директор по производству Warner подошел к Мэтью и с улыбкой поприветствовал его, после чего сказал Хелен: «Мы можем поговорить наедине?» Хелен мгновенно ответила: «Конечно». Она прошептала на ухо Мэтью: «Мне позвонили, в фонде что-то произошло, Аманда не смогла приехать, она послала своего водителя за Анной, возможно, она приедет позже». Мэтью кивнул и не стал ничего спрашивать. Аманда всегда была главной в фонде, и поскольку не было никакой спешки, чтобы сообщить, это не должно быть большой проблемой. Хелен ушла, и Мэтью и Дэвид пока оставались одни. «У тебя сегодня нет спутницы?» – поинтересовался Дэвид. Мэтью передал свой бокал официанту и ответил: «Еще не подошла». Он повернулся: «Есть какие-нибудь новые события в написании сценария?» «Только начали». Дэвид был собран. «Мы только-только определились с персонажами, спешить некуда». Мэтью мягко кивнул. «Это верно, шансы на успех выше, когда предварительное планирование готовы. Персонажи «Форсажа» в основном утверждены. Пол Уокер и Джордана Брюстер вернутся в четвертой части, что приведет к роли Мэтью, а также к мести за погибшего Доминика Торетто. Чернокожая звезда второго фильма, Терис Гибсон, вернется в пятый фильм, а также к нему присоединится еще один женский персонаж латиноамериканского происхождения. Видишь, в углу бального зала, недалеко от Мэтью, Карин жестом показывает глазами Брэду Питту. Это Мэтью». Питт поправил длинные светлые волосы, которые слегка спадали на плечи, и сказал: «Знаю». За 10 минут с начала вечеринки он был свидетелем того, как бесчисленное количество людей подходили к Мэтью, чтобы поприветствовать его, особенно руководители Warner Brothers, и важность, которую они придавали Мэтью, была очевидна любому. В прошлом он пользовался таким же отношением. В этот момент Карин добавил: «Человек рядом с ним, Дэвид Эллисон, сын Ларри Эллисона и партнер Мэтью». Питт промолчал. Карин слегка понизил голос. Было несколько продюсеров, которые приветствовали Мэтью и говорили о том, что хотят пригласить его сняться в новом фильме. Питт молчал, но знал, что это нормально, ведь у него был подобный опыт несколько лет назад. Карин добавил: «Среди них есть известные продюсеры и известные компании». Питт, наконец, заговорил: «Я буду следить за тем, что делает Мэтью, и смотреть, какие проекты он выбирает». Карин был доволен его ответом, а увидев, как Натали Портман переходит на сторону Мэтью, сказал: «Я пойду». Питт ответил: «Хорошо». С другой стороны, Дэвид только что ушел, когда Мэтью увидел приближающуюся Натали. «Привет, Мэтью», — поприветствовала она. Мэтью улыбнулся в ответ: «Привет, Нат». Он вспомнил, что раньше сопровождал Киру Найтли на встречу с Натали, когда между двумя женщинами произошла перепалка. Натали небрежно спросила: «Ты не видел Киру?» Мэтью слегка пожал плечами: «Нет, я тоже давно ее не видел». Он посмотрел на короткие, едва заметные волосы Натали. «Почему ты их отрезала?» Натали улыбнулась: «Я побрилась налысо, когда снималась в фильме «В, значит, Вендетта», они до сих пор не отросли». Мэтью понятливо кивнул. Он видел фильм «В, значит, Вендетта», где Натали играла персонажа, который обрил голову чудак «В». «Мэтью, у меня есть два друга». Она сохраняла улыбку. «Которые хотят с тобой познакомиться и попросили меня подойти и спросить, не будет ли тебе интересно поговорить с ними?» «Конечно». Мэтью не стал отказываться из вежливости. Натали повернулась в ту сторону, откуда пришла, сюда. Она взяла инициативу на себя и направилась в менее людную зону слева от бального зала. Мэтью последовал за ней, обходя толпу между ними, к небольшому круглому столу в перерыве, где ждали два человека. Это были мужчина и женщина с похожими чертами лица, мужчина, долговязый и сильный на вид, женщина, немного крупная, с лишним весом. «Я хотела бы представить тебя, Мэтью», — начала Натали, указывая на мужчину и представляя его. «Это мистер Энди Вачовски». Затем она представила женщину. «Это мисс Лана Вачовски». «Здравствуй, Мэтью». «Здравствуйте». Мэтью по очереди пожал руки Энди Вачовски и Лане Вачовски и по приглашению Натали сел с ними за один круглый стол. Однако его правая рука, опустившаяся под стол, крайне незаметно вытерлась о верхнюю часть брюк. Этих двух он, конечно, знал, и в Голливуде было много людей, которые знали братьев Вачовски, вернее сестер Вачовски. Он видел всю трилогию «Матрицы», написанную и снятую братьями Вачовски, видел их и сейчас, в этой жизни. Было очень мало голливудских режиссеров калибра братьев Вачовски, чьи имена он знал в свое время, когда единственными, кого он знал, были такие культовые голливудские режиссеры, как Стивен Спилберг и Джеймс Кэмерон. Однако братья Вачовски также были чрезвычайно культовыми, иначе он бы не запомнил имена этих двух в то время. Но это не имеет ничего общего с «Матрицей», ничего общего с тем, что они сняли, это идет совсем с другой стороны. Потому что, если посмотреть на мир, то, есть только пара странных режиссеров, которые прошли путь от брата к брату, а затем от сестры к сестре. Именно это заставило Мэтью вспомнить о Вачовски, прочитав соответствующий скандал со сплетнями в интернете. Кроме этого, после встречи с ними, Мэтью вспомнил еще кое-что. В то время в том сплетнике четко упоминалось, что сестры Вачовски ведут себя все более странно и снимают все более странные фильмы. Кроме трилогии «Матрица», все остальные фильмы, которые они снимали, неизменно оказывались кассовыми провалами. Он смотрит на Натали и немного недоумевает, как она оказалась связана с ними. Похоже, заметив замешательство Мэтью, Натали сказала: «Я работала с Ланой и Энди над фильмом «В», значит «Вендетта». Они спродюсировали и написали сценарий». Мэтью невозмутимо сказал: «Это был отличный фильм, очень впечатляющий, особенно финальная сцена, где взрывают Вестминстерский дворец». Лана Вачовски пригладила свои длинные волосы с улыбкой на лице. «Мы сняли этот кадр, пытаясь выразить стремление к свободе». Энди добавил: «Мы снимали этот фильм, много обсуждая политические и философские размышления». Мэтью кивнул: «Я видел». На самом деле, он не видел ничего из этого, кроме того, что весь фильм был полон ошибочных восхвалений анархизма. В этот момент в разговор вступила Натали: «В этом фильме есть глубина, которой трудно достичь в обычном проекте». Услышав это, Мэтью почувствовал, что он совсем не в одной лиге с этими тремя людьми, и неудивительно, что фильм «В», значит «Вендетта» был запрещен в некоторых регионах и странах, а там, где его удалось выпустить, он посредственно прошел в прокате. Глубина и философские размышления в 99% случаев являются мощным инструментом для отталкивания зрителей. Он вдруг вспомнил о двух последних частях «Матрицы», снова посмотрел на братьев Вачовски и кое-что понял. Вероятно, именно успех первого фильма «Матрицы» заставил этих двоих с определенным предубеждением отнестись к коммерческому кино, и впоследствии они неоднократно терпели фиаско. Пока Мэтью размышлял и беседовал с братьями Вачовски и Натали, Крин подошел сбоку, попросил у официанта стакан воды и сел за маленький круглый столик рядом. Это было ненавязчиво и все же позволяло слышать разговор за столиком Мэтью. Глава 552. С того момента, как Натали заговорила с Мэтью, Крин следовал за ними. И вот, пока он, казалось бы, беспечно делает перерыв на глоток воды, он навострил уши и внимательно прислушался к каждому слову, произнесенному там. Хотели ли братья Вачовски пригласить Мэтью сняться в их новом фильме? Согласится ли Мэтью? Что это за проект? Для Карин это настолько же деловая необходимость, насколько и внутреннее любопытство. Но сидящие за соседним столом обсуждали «Вендетту». Лана была в восторге. Фильм был адаптирован по комиксам, но они с Энди добавили в процесс адаптации много своих собственных взглядов. «Я думаю, что самое замечательное положение фильма в том, что он обращается к сердцам стольких людей. Люди не должны бояться своего правительства, правительства должны бояться людей». Мэтью не ответил. На самом деле, он снялся в очень немногих фильмах, напрямую связанных с политикой. Голливудские фильмы, да и фильмы во всем мире, не могут быть полностью свободны от политики, но его прошлый опыт научил его, что лучше быть менее вовлеченным в вещи, которые глубоко политизированы, особенно в продолжении фильма «Форсаж», в который он и Дэвид собираются инвестировать и продюсировать, и который определенно будет размывать политический фон, чтобы проникнуть на большее количество рынков. Лана Вачовски продолжала красноречиво говорить, а Мэтью в основном думал о своем, иногда кивая и соглашаясь. В тот самый момент, когда Мэтью заканчивал свои мысли, не найти ли повод попрощаться, братья Вачовски, наконец, завершили свою беседу. «Мэтью, мы попросили Нэт найти тебя, потому что у нас есть проект, в который мы хотим, чтобы ты принял участие». Энди говорил гораздо более прямо, чем Лана. «Я работаю над научно-фантастическим фильмом». Он посмотрел на Натали, которая вызвалась продолжить за него. В 2005 году, еще работая над фильмом «Вендетта», я наткнулась на роман Дэвида Митчелла «Облачный атлас» и порекомендовала его Лане, которая заинтересовалась этой историей вместе с Энди. Мэтью кивнул, но не стал отвечать. Лана добавила: «Мы с Энди успешно приобрели права на роман у Дэвида и завершили адаптацию сценария». Она посмотрела на Натали. «Нэт будет играть главную женскую роль, а на главную мужскую она рекомендовала тебя». С этими словами Энди открыл портфель, который он отложил в сторону, достал из него сценарий и поднес его Мэтью. Мэтью посмотрел на сценарий. «Братья Вачовски явно пришли подготовленными. Можешь прочитать сценарий?» Лана улыбнулась. «Это черновик, мы с Энди обсудим изменения впоследствии, но главная основа не изменится». Все эти слова упали на уши Карин, и, увидев, что Мэтью взял в руки сценарий, он слегка повернул свое тело. Открыв сценарий, Мэтью быстро просмотрел его. «Проект все еще находится под грифом «секретно», и сценарий не может быть разглашен, поэтому мы с Ланой принесли его сюда, чтобы ты мог увидеть его». Энди прекрасно понимал, насколько сложно запустить этот проект. Сценарий уже давно поступил в Warner Bros., но рецензионный совет Warner Bros. С сомнением отнесся к высоким инвестициям и неясному сюжету. В сочетании с тем, что два сиквела «Матрицы» не оправдали ожиданий Warner Bros., особенно последний, Warner Bros. Уже не была так послушна к ним, как несколькими годами ранее. Поэтому они последовали совету Натали и приехали для того, чтобы обратиться к Мэтью, который был очень ценен в глазах Warner Bros. Сюжет «Облачного атласа» был им слишком по душе, чтобы упустить его. Мэтью быстро просмотрел сценарий. За последние два года число продюсеров и режиссеров, обращающихся с подобными предложениями, увеличилось. Если раньше борьба за роль требовала больших усилий, то теперь, даже если сидеть на месте, ролей будет предостаточно. По словам Хелен, суперзвезда или, скорее, кинозвезда высшего эшелона, пользующаяся оправданной популярностью, не испытывает недостатка в фильмах и ролях, точно так же, как когда дела Стива Джобса шли хорошо, все говорили, что он супергений, и за каждым его шагом следили инвесторы. Когда Стива Джобса выгнали из совета директоров Apple, те же люди считали, что у Джобса закончился талант, Джобс не смог бы найти финансирование для Pixar, даже если бы захотел. Он не смог найти деньги на финансирование Pixar и был вынужден подписать контракт с Disney, как продавец. Мир бизнеса гоняется за успешными и не обращает внимания на неудачников. Никто не хочет, чтобы его проект провалился, он всегда старается создать как можно больше факторов успеха, и то же самое относится к братьям Вачовски. Лана добавляет: «В этом романе потрясающее изображение времени и пространства, человеческой природы». В книге Митчелл рассказывает шесть относительно отдельных, но связанных между собой историй, охватывающих период от средневековой Европы до фантастической утопии. Персонажи также варьируются от рыцарей, мафиози и музыкантов до журналистов, и эта тема идеально подходит для фильма. Как и большинство голливудских сценариев, сценарий в руках Мэтью был тонким, но время было ограничено, и он лишь бегло просмотрел его в общих чертах. Но опять же, этот сценарий отличался от типичного легкого для понимания голливудского сценария, был ли это его взгляд или его ограниченная культурная подготовка, которая оставила его в замешательстве после прочтения. Сценарий состоит из шести историй, перемежающихся между собой. Вероятно, увидев замешательство на лице Мэтью, Лана заговорила, чтобы объяснить: персонаж каждого актера имеет свою индивидуальность в этой истории, даже разных национальностей и полов. Она сказала с легкой гордостью: «Сценарий и фильм, который мы создадим, будут воплощать глубину, редко встречающуюся в коммерческих голливудских фильмах, и их увидят только по-настоящему умные люди». Услышав эти последние слова, Мэтью закрыл сценарий и, по сути, вынес книге смертный приговор. С одной стороны, из только что состоявшегося разговора было легко понять, что ни Натали, ни братья Вачовски не находятся в одной лиге с ним, когда речь идет о кино. С другой стороны, он не читал сценарий полностью, но у него было общее ощущение, что это огромное детище, и, со слов Ланы, коммерческий фильм, который непонятен и должен воплотить так называемую глубину, будет невероятно, если он не провалится. Тем не менее, Мэтью спросил: «Лана, Энди, вы будете режиссерами?» «Да», — Энди кивнул, — «мы точно будем режиссерами». Мэтью уже не надеялся, в сплетнях, которые он помнил, говорилось, что все остальные фильмы братьев Вачовски после трилогии «Матрица» были кассовыми провалами. «Лана, Энди, Нет», — Мэтью был по-прежнему вежлив, — «вы можете позволить мне подумать об этом? Я не могу принять решение без моего агента». «Конечно». Лана достала свою визитную карточку и протянула ее Мэтью. «Вот номер. Надеюсь услышать хорошие новости». Мэтью взял ее и торжественно положил в карман. «Я бы с удовольствием поработал с вами обоими». Он посмотрел на Натали. «И с тобой, Нет. Заинтересован?» Крин услышал эти слова и увидел восторженную улыбку Мэтью. Ему показалось, что он заинтересован. Роман Дэвида Митчелла «Облачный атлас». Затем он увидел, как Мэтью встал, чтобы попрощаться и уйти, а Натали поговорила с ним еще немного, хотя их голоса были настолько низкими, что невозможно было расслышать сказанное. Как раз когда он встал, чтобы уйти, снова раздался слегка тихий голос Энди. «Нам было бы гораздо легче получить инвестиции от Warner Brothers, если бы Мэтью согласился стать главным актером», — Лана сказала пренебрежительным тоном. «Я бы пришла к нему без приглашения, если бы не желание получить инвестиции». Она вздохнула. «Этот проект будет стоить не менее 100 миллионов долларов, и без полной поддержки Warner Brothers нам придется отступить и пойти на скучную анимационную адаптацию, которую Warner Brothers навязала нам». Из этих слов Карин сразу же проанализировал информацию о том, что проекту братьев Вачовски не хватает финансирования, что им не очень нравится Мэтью Хорнер, и что они обратились к нему исключительно потому, что Мэтью стал хитом в глазах Warner Brothers. Услышав, что разговор перешел на что-то скучное, он просто покинул это место и отправился на поиски Брэда Питта. «Мэтью». Хелен вынырнула из-за толпы и махнула Мэтью рукой. «Сюда. Что ты здесь делаешь?» Мэтью подошел к ней. Хелен не ответила, указав в ту сторону, откуда он пришел. «Видишь того мужчину средних лет с лысеющей головой? Я наблюдала за ним некоторое время. Он подслушивал твой разговор с Вачовски». Мэтью проследил за пальцем Хелены и увидел, что мужчина встал и вышел из-за стола, за которым сидели рядом братьями Вачовски. Хелен понизила голос. «Если я не ошибаюсь, он менеджер Брэда Питта и Анджелины Джоли». Мэтью нахмурился и хотел что-то сказать, но телефон завибрировал. Он тут же достал его, а после короткого разговора, сказал: «Анна здесь, она не принесла приглашение, поэтому ее остановили, я выйду на минутку». Глава 553. Получив телефонный звонок от Джоли из Камбоджи, Крин поспешил рассказать Питту, и в спешке покинул его. Сам Питт был подавлен. Неужели эта женщина не может хоть немного выделить время? Неужели она все потеряет из-за одного дня? Он бессознательно подумал о Дженнифер, которая всегда и во всем устраивала его. Он был так расстроен, выйдя в коридор, и достал мобильный телефон, набрав номер Джоли, готовый к разговору с ней. Джоли не брала трубку, а когда он позвонил еще несколько раз, она просто отключила телефон. Питт был в некоторой злости, ведь та даже не взяла трубку. «Ладно», — раздался четкий женский голос, — «я подожду здесь». Услышав голос, Питт повернул голову и увидел девушку лет 25, которую остановила охрана за отсутствие приглашения. Он посмотрел сначала на лицо, на ее льдисто-голубые глаза, затем и на саму девушку. На ней было облегающее красное платье, а лицо, грудь и фигура были просто великолепны. Он знал эту большегрудую девушку. Еще на церемонии вручения премии «Оскар» в прошлом месяце он хотел познакомиться с ней, но, к сожалению, тогда с ним была Джоли, а также она всегда ходила с Мэтью. Теперь Джоли нет, как нет и Мэтью. С первых дней своей славы и до отношений с Джоли Питт был не меньшим плейбоем, чем Мэтью, если небольшим. Он направился к Александре, проклиная на ходу, к черту Анджелину, у черту Мэтью. Подумав о том, как Мэтью выглядел в бальном зале, и сравнив это со своим собственным унынием, он вдруг подумал, что женщина, которую Мэтью может держать за руку по красной дорожке Оскара, должна быть с ним в необычных отношениях. Как отреагирует Мэтью, если он украдет ее у него? Питт улучил момент, чтобы поправить костюм, и быстро направился к сотрудникам службы безопасности, прежде чем взять на себя инициативу и поприветствовать Александру. «Привет!» Александра бросила на Питта взгляд, несколько удивленный тем, что большая звезда подошла к ней, и ответила: «Привет, это мой друг». Питт повернулся к сотруднику службы безопасности. «Впусти ее». Услышав это, в сознании Александры зародилось недоумение, а быстрое воспоминание подтвердило, что она никогда не имела дела с Питтом и не знает его. Сотрудник службы безопасности тут же сказал, отходя с пути: «Тогда можете пройти». Александра, однако, не двинулась с места. Она провела большую часть своего времени с Амандой за эти годы и многому научилась. Питт сверкнул очаровательной улыбкой. «Я Брэд Питт, а ты?» Александра вежливо ответила. «Александра Даддария, мисс Даддария». Питт подставил локоть для нее. «Позвольте мне проводить вас». Откровенно говоря, Питт хорошо продает себя и нравился женщинам, иначе он не был бы самой популярной мужской звездой среди домохозяек Америки. Но Александра была совсем не впечатлена, она так часто видела мужчину, который был лучше на пару голов Питта, что у нее уже давно выработался иммунитет. «Спасибо, но я должна отказаться. Я позвонила своему партнеру, он скоро будет здесь». Питт, однако, не сдался и добавил: «Тогда зайдем и подождем его вместе». Взгляд Александры пересекся с Питтом и устремился к выходу из бального зала. Мэтью только вышел и увидел, как Александра смотрит на него, и тут же улыбнулся, но увидел мужчину, стоящего к нему спиной. Спина мужчины была ему немного знакома, но он не придал этому значения и быстро пошел, когда до него донеслись слова: «Мисс Даддария, это мой номер телефона, если в будущем вам понадобится помощь, просто позвоните по этому номеру. Могу я узнать ваши контактные данные? У меня есть кинопроизводственная компания «План Б», которая скоро будет инвестировать в производство некоторых фильмов и нуждается в такой замечательной актрисе, как вы». «Спасибо, не нужно». Александра отказалась спокойным, но твердым тоном, затем улыбнулась Мэтью. «Вот ты где». Питт повернул голову и увидел приближающегося Мэтью. Мэтью узнал Питта, но проигнорировал его и подошел к Александре, спросив с беспокойством: «Долго ждешь?» Александра улыбнулась и покачала головой. «Нет, прошло совсем немного времени».